Готов? Готов, хотя нет, гляди, живуч, шевелится. Ну, значит, не его дерево кедр, его дерево другое и растет в другом месте. Сало уже вспотело. Сколько можно ждать? Начнем, а он догонит, не выдержал, законючил то ли белый, большой спец по салу. На него цыкнули. Закон, мол, надо уважать. Пить так всем вместе, отвечать тоже. Не столько закон, как стремление к равноправию и солидарность. Но то ли белый не послушался и потянулся к бутылке. «Поставь», — приказал ему Лазарь. «В чужой церкви свечек не поправляй». «Чего это я вдруг в чужой церкви?» «Я в своей церкви». «В своей, но ты не поп». И не выпиркайся поперед батюшки. Поставь. Ох, и уделаю я тебя сегодня вечером, буркнул Толя Белый, но вернул бутылку на прежнее место. Лазарь поднялся и отошел от дуба. Послушать, не гудит ли трактор Толи Черного. Под дубом забивали все звуки их собственные трактора. Не глушили двигатели. После выпивки неизвестно, сможешь ли завести. И красные Белоруссии дрожали крупами, также нетерпеливо подрагивало все и в нем. Впереди чарка, добрая чарка, а радости не было. Смурно и смутно было на душе. С гнезда сорвался аист, поставил крылья на ребро, подрулил почти к самым ногам Лазаря, скинул в небо голову и тут же спустился, выказав черную траурную меточку на макушке. «Ты что, хоронить прилетел? Отпевать меня? Научись, брат, сначала петь!» «Не можешь петь? Не дано!» Бусел непокорливо протестующе взмахнул крыльями, и снова черное траурное их окаймление ударил Лазарю в глаза. «Погоди!» — испугался Лазарь того, что Бусел так же неожиданно, как прилетел, и улетит. Но Бусел улетать не думал. Сложил крылья, и из траурной полосы получилась лодочка, плывущая по белому, как снег, оперенью. Две лодочки, два челночка, по одному с каждой стороны. «Ладно», — сказал Лазарь, — «ладно. Вот я тебе и разглядел. А то ты все далеко и высоко, под самым солнцем. Я думал, что ты кругом белый. А ты и черный». Бусел немигающе смотрел на него своим птичьим оком. И Лазарь почти ощущал, как его втягивает в тебя это бездонное темное око, в котором отсвечивали и пламя костра, и желтизна весенней речной глади, и безлистая темень дерев дальней дубравы. Все это завораживало, клонило в сон, такой же вечный, как взгляд Бусла. «Ты мне хочешь что-то сказать?» — спросил его Лазарь. «Иди ко мне, шепни на ухо, а то я не услышу. Я ведь глухой, ты не знаешь, я давно уже глухой». Бусел, как в танце, заперебирал легкими сухокрасными ногами и развел крылья, будто пытался его обнять. «Ты что? Ты что?» — удивился Лазарь. Нежности он не переносил. «Лучше подойди ко мне и скажи что-нибудь на ухо. Ну, шажок. Всего один шажок». Между ними и впрямь был всего один лишь шаг. Но ни Бусел, ни Лазарь этого шага навстречу друг другу не сделали. Лазарь боялся спугнуть птицу. Боязнь человека мешала, наверное, и Буслу. Может, они отважились бы оба на этот шаг, но тут затрахтел трактор. Бусел распахнул клюв, что-то, как застрявшее слово, прокатилось у него в горле. Он щелкнул клювом, будто ударил по иссохлому дереву. Подпрыгивая, пошел от него боком, тяжело оторвался от земли, тут же обрел в небе опору и заскользил легко и быстро. Высоко в небе он был опять весь белый.